Часть пятая. Психологическое обеспечение похудения. Эпиграф. Раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния и желает искренне и сильно, такое желание не может оказаться безуспешным. Франческо Петрарка. Выполняя представленные ниже рекомендации, вы добьетесь успеха. Хвалите себя, шаг за шагом, продвигаясь к цели. Вы умный человек, побеждающий глупое тело. Вы действуете, как и подобает умным людям, с учетом последствий ваших действий, не поддаетесь сиюминутному настроению. Вы культурный человек, а культура человека включает и культуру тела. Вы волевой человек, боретесь с собственной ленью и дурными привычками. Радуйтесь, если немного голодны, ведь без этого невозможно похудеть. Помните, что с каждой минутой голода снижается ваш вес. Взвешивайтесь каждое утро перед завтраком. Постоянный самоконтроль покажет, какое питание и нагрузки дают лучший результат. И обязательно записывайте результаты взвешивания и нагрузки, например, количество шагов при ходьбе или беге. Если весов у вас пока еще нет, измеряйте талию. Но этот способ менее точный, ведь отложения жира могут убывать в разных частях тела неравномерно. При ощутимом снижении веса количество потерянных килограммов примерно равно уменьшению объема талии в сантиметрах. Вместе с тем, именно жир в области талии наиболее вреден для здоровья. Расскажите близким вам людям о своем намерении похудеть. Чем больше людей знает об этом, тем труднее бросить начатое дело. Найдите союзников. Найдите союзников дома и на работе. Обменивайтесь с ними опытом похудения. Так легче добиться цели. Не прислушивайтесь к скептикам. Они, как правило, просто завидуют. Им не хватает ума и воли присоединиться к хорошему начинанию. Не гонитесь за быстрым результатом. При уменьшении количества пищи организм более экономно распоряжается ею, и вес определенное время будет стоять на месте. Это свидетельствует о том, что мы потребляем пищу в избытке. Затем вес снизится и будет опять некоторое время колебаться вокруг нового значения. Затем снова снизится. То есть сбрасывание веса носит ступенчатый характер. Именно поэтому даже при полном, но эпизодическом голодании вес снижается только на день-два, а затем быстро восстанавливается даже при умеренном питании. Так что муки голодания оказываются напрасными. Важнее добиться пусть небольшого, но еженедельного снижения веса. Если и при умеренном рационе вес перестал снижаться, значит, организм способен обходиться меньшим количеством пищи. Следовательно, раньше вы напрасно изнуряли излишней пищей свой желудок и кошелек. Вам нужно сделать новый шаг. Еще уменьшить количество съедаемого или увеличить нагрузки. А лучше и то, и другое. У мужчин здесь больше шансов. Они худеют гораздо быстрее женщин. По словам консультанта научно-исследовательского института экологической реконструкции человека, диетолога Игоря Юдина, у женщин жировые складки ниже талии предопределены природой, поэтому, пытаясь похудеть, они борются еще и с генами. Мужчины же в основном толстеют от неправильного питания. Пиво, бутерброды, тройные порции за ужином. Однако, к сожалению, они редко решаются сесть на диету. Почему? Видно, считают, что и так сойдет. А вот женщины из-за своих объемных прелестей мучаются угрызениями совести и испытывают дискомфорт. Поэтому они готовы на любые муки, диеты, тренажеры и тому подобное. Моральная компенсация неудобств борьбы с аппетитом. Из впечатлений похудевших. Уже небольшое снижение веса даст восхитительное ощущение легкости во всем теле. Ощущение огромного прилива энергии. Раньше она шла на переваривание излишка пищи и таскание на себе лишних килограммов. Настроение отличное, хочется петь. Радует сознание. Ты все можешь. Легко справляешься с тем, что для большинства составляет серьезную проблему.